Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 22 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Правительство рассмотрело проект госбюджета 2017 года. Джеймс Уорлик покидает пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Представители интеллигенции из Армении побывали в воинских частях армии обороны. Юные арцахские музыканты дали концерт в Европе. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял родных героя Арцаха Роберта Абаджана, погибшего в ходе войны, инициированной Азербайджаном в начале апреля сего года. Президент Саакян отметил, что подвиг Роберта Абаджана и других героев вписан золотыми буквами в нашу историю, олицетворяя непобедимый дух, патриотизм и самоотверженность армянского народа. Пятничное заседание правительства было посвящено рассмотрению проекта госбюджета НКР 2017 года и сопутствующих законопроектов. Глава правительства приветствовал новоназначенного начальника УЧС Комитаса Карапетяна. После представления и одобрения сопутствующих законопроектов, касавшихся социальной, налоговой, экономической и образовательной сфер, Кабмин приступил к рассмотрению проекта госбюджета. Главный финансовый документ страны 2017 года представил министр финансов Спартак Тевасян. Планируется объем ВВП на 254 миллиарда драмов, что на 8% больше показателя текущего года. Доходная часть бюджета составит 89 миллиардов драмов, а расходная 95 миллиардов. Дефицит составит около 5 миллиардов драмов. Ожидается получение межгосударственного кредита в размере около 50 миллиардов драмов. Министр финансов озвучил также размеры бюджетных выделений по отраслям и сферам. Около 22 миллиардов драмов планируется выделить на социальную сферу, что составляет 23,1% всего бюджета. Սոցիալական հատվածը եկող տարին գումարների չափը նախատեսված է 21,773.9 միլիոն դրամի չափով։ Դա ընդհանուր բյուջեի 23,1%-ն է կազմում։ Министр отметил, что проект госбюджета составлен после соответствующей согласованной работы с членами правительства, ответственными сфер. Премьер, подытоживая заседание, отметил, что представленный бюджет последний в рамках предвыборной платформы президента Баку Саакяна. В целом все намечавшиеся платформы и цели претворены в жизнь. 2017 թվականի պետական բյուջեն նախագահի նախընտրական ծրագրի եւ կառավարության գործունեության ծրագրի վերջին բյուջեն է։ Այսինքն մենք փորձել ենք համոզված են, որ բոլոր հանրահավաքականները նախագահի կողմից տրված կամ նախընտրական ծրագրային դրույթները հիմնականում կատարվել են։ Рай Карутинян представил основные достижения и наиболее удавшиеся программы текущего года. Что же касается 2017 года, то есть все предпосылки для сохранения 8% экономического роста. Около 30 представителей интеллигенции из Армении в рамках программ Общественного совета при министре обороны Армении посетили НКР, побывали в воинских частях армии обороны. Представители интеллигенции провели также встречу с премьер-министром Арцаха Араиком Арутюняном. От имени правительства Араик Арутюнян выразил готовность всегда оказывать поддержку подобным инициативам. Уверен, что ваша встреча с военнослужащими придаст им дополнительный стимул, а вы еще лучше представите себе их психологию, проведенные в армии реформы и существующие проблемы, добавил премьер. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Спортсмены Федерации Киокушинка и карате до НКР вернулись с международного турнира и 11-го открытого чемпионата Армении по Киокушин карате с медалями: 2 серебра, 2 бронзы. В соревнованиях приняли участие 500 человек из Ирана, Ливана, Грузии, России, Армении и Арцаха. Самый маленький участник нашей команды, 8-летний Арек Исраэлян, впервые участвовал на открытом чемпионате Армении, завоевал 2-е место. 10-летний Гованес Саркисян 2-й раз участвует в турнире, завоевал также 2-е место. Он очень любит карате и хочет быть похожим на Брюс Ли. Давид Карапетян, обладатель черного пояса, на международном турнире в Ереване в категории 18+, завоевал бронзовую медаль. Давид, вы вернулись с соревнований. Каково настроение? Настроение, результат нормальный, но могли бы быть и лучше. Сколько боев провел ты? Я провел 3 боя, из них 2 выиграл, 3-й бой проиграл. А кто были твоими соперниками, из каких стран? Мои соперники были из Ливана, Ирана, из Армении. Легко было выступить на этих соревнованиях? Было немножко тяжело, потому что я участвовал в взрослой категории, 18+, здесь не имеет значения сколько. Сколько лет. Мои соперники были намного старше меня, намного опытнее. Но этот чемпионат дал мне больше опыта, который пригодится мне для дальнейших чемпионатов. Армен Мирзаян выступил в возрастной категории 14-15 лет. Армен, у тебя какие впечатления от чемпионата? Хорошие, но были немножко сложнее, но мы справились. У тебя сколько боев было? У меня было 3 боя. Я выиграл из них 2, а 1 проиграл. И занял 3-е место. А твои соперники были откуда? Там были из разных стран, но конкретно мои соперники. Один был из Грузии, 2 из Армении. Что тебе дал этот чемпионат? Опыт, и я буду в дальнейшем больше тренироваться, чтобы достичь высоких результатов. Своими впечатлениями о выступлении своих воспитанников поделился тренер команды Сурен Абраамян. Сэмпай Сурен, как прошли соревнования? Как, на ваш взгляд, выступили ваши воспитанники? Мы вчера вернулись с соревнований. Соревнования проходили на высоком уровне. И международный турнир, и 11-е открытое первенство Армении. Наши спортсмены проявили себя с хорошей стороны, хотя могли бы проявить еще лучше. Но ввиду того, что было около 500 участников, при участии такого количества спортсменов, участникам слишком трудно было занять высокие места, но я, тем не менее, доволен их результатами. Отмечу, что 3 наших спортсменов участвовали в первый раз, у них это был дебют, и для них это был большой опыт. И отмечу, что наш высококвалифицированный титулованный спортсмен Давид Карапетян, который служит в армии обороны, на этот раз он участвовал в международном турнире первый раз в категории взрослых. И он проявил себя с лучшей стороны, учитывая высокую квалификацию его соперника, весовую и возрастную категории. Я доволен результатами наших спортсменов, но будем работать. Мы передавали о том, что 5 юных арцахских музыкантов одержали победу на конкурсе фестиваля юных исполнителей «Возрождение» в Гюмри. Двум из них выпала честь поездки в Европу. Первый из них – учащийся Степанакерской музыкальной школы имени Комитаса Геворг Петросян. Я участвовал в международном конкурсе в городе Гюмри и стал лауреатом первой степени. Организаторы конкурса в лице Карине Авдалян пригласили меня участвовать в фестивале, который состоялся в Словении, в Италии и в Австрии. Благодаря нашему Министерству культуры Нарине Арабалян мне удалось поехать и принять участие в этом фестивале. Из Нагорного Карабаха поехали я и Вилен Лалаян. Остальные участники были из Еревана, Гюмри и других районов Армении. Сначала мы полетели в Австрию, в Вену. Оттуда на автобусе поехали в Словению, в город Пиран. Там мы ходили в музеи, знакомились с местными достопримечательностями. Еще нас ознакомили с биографии и творчество великого скрипача и композитора Джузеппе Тартини. Мы стали членами Международной академии имени Джузеппе Тартини. В Вместе с Геворком в Европу поехал учащийся Степанакерской школы искусств имени Гюрджана Вилен Лалаян. 6 лет я занимаюсь музыкой, и я очень люблю играть на фортепиано. Фортепиано для меня часть моей жизни. Я участвовал в международных конкурсах в городе Гюмри и занял призовые места. Этот конкурс назывался «Ренессансом». А в последние дни нас отправили в Европу. С нами провели там экскурсии в Словении, с нами работали мастеры высокого класса, и мне очень впечатлило работать с ними. Когда я сыграл произведение нашего карабахского композитора Эдуарда Казарянца, их тоже впечатляло это. И они все спрашивали, кто он, а я стал рассказывать им. Еще мы побывали в Вене. С нами провели экскурсии, и мы были в дом-музее Бетховена. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.